учитель Новиков, который заговорил с ними на прекрасном английском, что их очень удивило, и полковник Орлов. Прибытие начальника округа Лебедева и его заместителя, уже знакомого им генерала Бабаджана, также вызвало взрыв энтузиазма у официальных устроителей вечера. Анастас Арамович при виде Рика расплылся в улыбке и раскрыл объятия. «О, Салливан, как я рад, милый!» Схватив его обеими руками, затряс изо всех сил. Вся грудь у него была увешана орденами, а блестящая лысина выразительно подчеркивалась черными пышными усами. Среди приглашенных были Макаров и Вера. У Рика отлегло от сердца. Вера выглядела прекрасно. Все обращали на нее внимание. Макаров рядом с ней гордо выступал в своем парадном мундире, довольно улыбаясь. Когда они приблизились к американцам, кто-то, то ли Стан, то ли Барни, захлопал. За ним все остальные. «Ну да, ведь она столько их навещала», — подумал Макаров. На этом балу дружбы Веру единственную приветствовали от всего сердца. Рик испугался за Веру. Не будут ли у нее неприятности из-за этого? То же самое подумал и Григорий. Быстро оттащил Веру в сторону. Особенно он боялся Орлова. Затем все перешли в кинозал. Американцев посадили в первом ряду. После того, как оркестр сыграл гимны обеих стран, на трибуну вышел секретарь Дворцев. Он говорил о совместной борьбе с японскими империалистами. Одной лишь фразой напомнил о том, что летчики пережили, но добавил, что на войне такое случается часто. Он ценит, что они до конца исполнили свой воинский долг. Тем приятнее должны быть их минуты перед возвращением домой в Америку. Помянул также Сталина и Трумэна, и под бурные аплодисменты спустился со сцены. Американцы тоже охотно хлопали, особенно после слов о возвращении домой. Потом на трибуну поднялся Новиков. Сказав несколько фраз по-русски, обратился к нам по-английски, сказал, что на него, на писателя, Америка произвела огромное впечатление. «Я встретил там столько замечательных людей», — с воодушевлением говорил он. «Люди во всем мире так похожи, ненавидят войны и хотят мира. У нас, русских, как и у вас, американцев, одна цель — не допустить новой войны. Не допустить, чтобы наши дети пережили новый Сталинград, новый Перл-Харбор, чтобы такая страшная бомба, как та, что сброшена на Хиросиму, еще когда-нибудь была сброшена». Летчики впервые услышали о Хиросиме и были очень взволнованы. В прекрасном настроении отправились они после концерта и митинга к накрытым столам, ломившимся от еды и питья. Они уже перестали так остро реагировать на еду, как раньше. Даже вечно голодный Глен Борсук, кажется, наелся в санатории надолго. Макаров подошел к Рику и представил жену. «Да вы, впрочем, уже знакомы, правда?» Вера слегка смешалась и полезла в сумочку за платочком. Оркестр заиграл вальс. Рик хотел было воспользоваться случаем и пригласить Веру, но неожиданно подошедший к ним Новиков, завидев Веру, воскликнул. «Помилуйте, да ведь это Верочка, помните, в поезде». «Я еще надписал вам свою книжку». Макаров удивленно взглянул на жену. «Ты мне ничего не говорила?» «Вот видите», — обрадованно восклицал Новиков. Я нашел вас. У меня профессиональная память на лица. Веру раздражала его заносчивость. К тому же оркестр играл как раз вальс Блантера, тот самый, который играл солдат Ваня в поезде. Вера